Глава 4. Покажите, что вы готовы выслушать. Однажды, пережив потрясение или разочарование в отношениях, мы склонны настороженно относиться к дальнейшим словам и поступкам нашего партнера, лишь бы не разочаровываться вновь. Возможно, вы оказались в ситуации, когда близкий вам человек внезапно начинает оскорблять вас. Или когда лучший друг поворачивается к вам спиной. Или когда вы вдруг осознаете, что значимый для вас человек не отвечает вам взаимностью. Если человек доставил нам неприятности, то мы полагаем, что в будущем от него можно ждать чего-то и похуже, хотя и лелеем надежду, что наши ожидания не оправдаются. Однако, к сожалению, в глубине души у нас остался неприятный осадок, и мы уже начинаем смотреть на этого человека сквозь темные очки, не замечая ни его самого, ни его попыток исправить ситуацию. Вот пример из моей личной жизни. Как-то, когда мне было 18 лет, я сидела рядом с отцом и рыдала. Мне было очень плохо, но я не могла понять, почему. Тогда отец сказал, что любит меня, и ему тоже приходилось плакать, хотя я ничего подобного за ним не замечала. Мне тут же пришла в голову мысль. «Ага, конечно, сказать-то легко, но можно ли верить этим словам после всех его выходок?» Наверное, он подумал, что подобным признанием тут же остановит мои рыдания. 20 лет спустя, пройдя годичный курс психотерапии, я осознала, что он не лгал, и в глубине души почувствовала облегчение. Наша интерпретация событий и слов партнера впоследствии превращается в истории, которые мы рассказываем сами себе и окружающим. Иногда нам приходится повторять одно и то же несколько раз, из-за чего мы забываем, что наша история обусловлена принятием разных решений. Например, у меня четко отложилось в голове, что отец не интересовался мною, поэтому я и воспринимала все его слова и поступки соответствующим образом, игнорируя любые его попытки исправиться, которые, как мне казалось, он предпринимал просто из вежливости. Если вы обратите внимание на детали, рассказывая, например, о том, как ваши отношения утратили былые краски или вовсе прервались, то, вероятно, заметите, что в вашем повествовании некоторые моменты оказались искаженными. Постарайтесь смириться с тем, что ваша версия не истина в последней инстанции. Никто не владеет истиной в последней инстанции. Наши версии произошедшего никогда не отражают всей правды. Мы по-своему отбираем информацию и, вероятно, подгоняем ее под принципы и законы, дающие наиболее приемлемое логическое объяснение. Герой вашей истории, скорее всего, будет рассказывать об иной реальности. Приведенный далее пример показывает, как Ганс и Хелли подмечают совершенно разные моменты их совместной жизни. Хелли хочет заниматься сексом примерно один раз в месяц. Ганс часто дарит Хелли цветы и хвалит блюдо, которое она готовит. Приходя с работы, Ганс выпивает 2 банки пива и ложится спать. Ганс не хочет идти с Хелли гулять в выходные. Для Хелли важнее отношения с друзьями, чем с Гансом. Хелли несколько раз пыталась поговорить с Гансом. Ганс помогает Хелли по дому. Хелли слишком расхваливает коллегу по работе. Ганс часто жалуется на свою работу. Хелли часто готовит любимые блюда Ганса. Ганс и Хелли отлично провели летний отпуск. Прошлой осенью Ганс сменил место работы. Ганс видит основную проблему в недостаточном сексе с Хелли и ее чрезмерных похвалах коллеге по работе. Услышав эту историю от Ганса, люди могут решить, что он устал от отношений с Хелли. Однако они никогда не узнают, что Ганс вымещает на девушке свое недовольство или что она готовит его любимые блюда. Возможно, Ганс попросту не замечает попытки Хелли сделать его счастливым. В версии Хелли Ганс только и делает, что пьет пиво и лежит на диване, поэтому ей приходится гулять одной. Из ее рассказа становится ясно, почему она не хочет заниматься с ним сексом. Вероятно, она тоже не заметила попыток Ганса сделать ее счастливой. Истории Хелли и Ганса нельзя назвать неправдивыми. Просто у каждого из них своя точка зрения и разное восприятие происходящего вокруг. У каждого своя правда. Зачастую наши тщательно продуманные истории имеют скрытую или, возможно, неосознанную цель — оправдаться в глазах окружающих. Например, ведь намного легче сказать «я развелась с мужем, потому что он постоянно пил», чем прислушаться к его вероятному мнению. Она отдалилась от меня, поэтому я взялся за бутылку. Когда друг спрашивает, почему испортились наши с ним отношения, мы готовы на что угодно, лишь бы не выставить себя в плохом свете и не опозориться. Страх общественного порицания бывает настолько велик, что мы придумываем ситуации, а впоследствии выдаем их за реальные случаи. И все ради того, чтобы остаться невиновными. Наверное, вы и сами прекрасно помните, где вам пришлось что-то приукрасить в своей истории, а какие-то моменты и вовсе выдумать, не так ли? В конфликтных ситуациях мы склонны считать партнера более злым, раздраженным и опасным, чем на самом деле. Если оставить все как есть, это искаженное представление глубоко укоренится в нас, сохранив в сознании негативный образ партнера. Однако стоит поговорить с этим человеком, как тут же выяснится, что наш злой и опасный враг тоже напуган случившимся, либо сожалеет об этом не меньше, чем мы сами. Можно по-разному интерпретировать версию партнера относительно вашей общей ситуации. Кто-то вовсе не принимает чужие версии, а некоторые, наоборот, рады возможности взглянуть на одну и ту же историю с разных ракурсов. Самое главное — оставаться реалистом и не забывать про точку зрения своего партнера, ведь она тоже правильная, хотя и немного отличается от вашей. Как показать заинтересованность в чужой версии? Начать говорить непросто. Если человек воспринимает вашу точку зрения как открытую критику своей собственной, возможно, вы замечали, что партнер, излагая свою версию случившегося, заставляет вас усомниться в правильности ваших собственных слов. Скорее всего, оба участника конфликта будут правы, а пресечь лишние споры можно такими словами. «Рад выслушать твое мнение на этот счет. Я думаю иначе. Но в этом нет ничего странного, ведь все мы разные люди». Или «У меня сложилось другое мнение, но не будем сейчас об этом». Если немного изменить манеру изложения своей истории, то партнер поймет, что и его версия тоже принята, даже несмотря на все различия между ними. Вот несколько полезных выражений. «Я чувствую, что у меня складывается впечатление, что мне кажется, что...» Вместо слов «вечно ты в плохом настроении» говорите «у меня складывается впечатление, что ты в плохом настроении». Вместо слов «у нас в доме такой беспорядок» говорите «мне кажется, что у нас в доме такой беспорядок». Вместо слов «ты был так зол» говорите «я чувствовала, как ты был зол». Мир стал бы намного лучше, если бы партнеры давали друг другу понять, что никто из них не владеет истиной в последней инстанции и лишь выражает свою точку зрения. Благодаря этому им будет легче высказывать свое мнение о сложившейся ситуации. Упражнение. Напишите историю охлаждения ваших отношений. Прочитайте ее и постарайтесь быть честным и объективным. Ваш рассказ мог бы звучать немного по-другому? Как бы изложил эту же историю ваш партнер? Научитесь намекать партнера на существование других версий случившегося, используя следующие выражения. «Я чувствую, что у меня складывается впечатление, что мне кажется, что...» Краткий обзор главы. Порой мы воспринимаем человека в негативном ключе. Вероятно, это старый шаблон, усвоенный нами с детства, который защищает нас от возможных разочарований. Не забывайте, что детство уже прошло, вы выросли и больше не нуждаетесь в механизмах самозащиты, которыми вы пользовались, будучи ребенком. Поведение взрослого разумного человека помогает перейти от чрезмерно негативной позиции к нейтральной, что позволяет воспринимать иную точку зрения. Благодаря этому вы почувствуете прилив положительных эмоций и улучшите отношения с партнером.